Глава 13. «Что вы подразумеваете, говоря о суженой?» Уточнил Яр, и я видела, что огонь блеснул в его глазах. Кажется, принцу с трудом удавалось сохранить контроль и удержать зрачок круглым. «Эрлин Эндервуд — моя невеста», — изумил всех король Вильгельм. «Уже достаточно давно. Договор между нашими семьями был заключен больше года назад, в день 18-летия Эрлин». «Что за глупости? Не было этого. Даже если был заключен такой договор, то на Эрлин, не на меня, и то вряд ли. Если бы все было на самом деле так, то они бы ни за что не отпустили свою единственную дочь в Романскую Академию Магии. Они лгут. Договор составлен задним числом. Но зачем им это? Они рассказали Вильгельму о наличии второй дочери? Иначе король вряд ли бы посмотрел на единственную наследницу проклятого герцога. Во-первых, о проклятии в Хандербурге известно всем. Во-вторых, учитывая, что земли прокляты, и наследница может быть только одна, она должна остаться в землях, чтобы продолжить род. Конечно, выйти замуж за короля она может. Один из детей должен наследовать земли. Но, опять же, проблема в проклятии. Что если теперь из-за него в королевском роду будет появляться лишь один ребенок в поколении? Никто бы не пошел на этот шаг. Значит, все это фарс. Но для чего он? «Лорд и леди Эндервуд не упоминали о давней помолвке Эрлин», заметил его величество Максимилиан и наградил моих родителей колким взглядом. «Я был уверен, что мы можем договориться о помолвке между нашими детьми». «Ну, а теперь вы знаете, что это невозможно. Я заберу свою невесту в Хандербург, где мы немедля поженимся». Яр дернулся вперед, но его удержал за руку отец. При этом сам король неотрывно смотрел на хандербуржца. «Мнение самой девушки учитывается?» — уточнило ее величество Купава. «Полагаю, что Эрлин хочет доучиться в Академии магии». «Очень хочу», — схватилась за спасительную соломинку. «Я только поступила, мне следует развивать свой дар». «Милая моя, ты поступишь в столичную академию у нас на родине», — откликнулся Вильгельм. «В конце концов, ты моя невеста, и твое обучение в чужом королевстве вызовет лишние вопросы». «Да, так будет лучше», — ставила моя мать, и ее голос лился медом. «Наша любимая девочка достойна лучшего. Разве можно представить лучшую партию, чем король? Мы весьма рады и горды предложению его величества». «Неужели?» — уточнил Яр и хмыкнул. «А у меня есть другие сведения. Мне их озвучить?» «Только с доказательствами, ваше высочество», — ощетинилась мать. «Вы ведь не будете сотрясать воздух попусту?» «Конечно, пока Эрлин потерялась, никто и не докажет, что нас было двое. Тетушка лишилась памяти, а Киос... Ох, наставника постигла ужасная судьба». «Ваше величество, прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу напомнить, что ваш сын 3 недели назад выкрал чужую невесту прямо из дворца родителей. Этому есть множество свидетелей. Газеты пестрели новостями во всех концах Райвима. Я ведь могу быть крайне оскорблен этим фактом и выдвинуть ультиматум Маромании». «Дракс, и это еще припомнили. Да, Яр мне тогда помог. Я бежала от родителей, спасая свою жизнь. К чему сейчас об этом заводить речь? Но вскоре я поняла, к чему». «На что вы намекаете? Хотите военного конфликта?» Кратчево уточнил Максимилиан, и, показалось, воздух мгновенно нагрелся на несколько градусов. Столько огня было во взгляде короля Романии. На лице Яра ходили желваки. Да и я не знала, куда себя деть. Мне совсем не нравилось, какой оборот принял разговор. «Разумеется, нет. Лучше иметь хороших друзей, не претендующих на чужую невесту, чем врагов. Что в глазах общества похитили чужую невесту? Подумайте, кто встанет на вашу сторону в случае войны. Аверос, чей наследник, тоже оказался подвержен чарам моей невесты или Бриоль? А дальше? Никто не умаляет ваших военных заслуг, ваше величество, но сейчас вы должны признать, ваш сын совершил ошибку. В моих планах не раздувать из этого скандал, а решить все тихо, мирно, полюбовно. Я забираю свою невесту, а вы не пытаетесь строить козни». «Как откровенно!» — пораженно прокомментировала Купава и бросила салфетку на тарелку. «Как вы смеете разговаривать в таком тоне?» «Моя откровенность продиктована желанием урегулировать наш спор, ваше величество». Тут же пошел на попятную Вильгельм. «Не забывайтесь, ваше величество, Романия обладает огромной военной мощью. И к вам просто побояться присоединиться». «Признаю, вы тут правы, но я не отступлюсь. Поставлена на кон моя честь. Подумайте, стоит ли одна девушка жертв среди мирного населения». Он знал, куда бить. Я сглотнула, представив 1000 мужчин, собирающихся на войну. Многие не вернутся к своим детям, женам, матерям. Нет, я точно этого не желала. Я сжимал мою руку под столом, а я едва сдерживалась, чтобы не вмешаться. Я не хотела войны, я желала мира. И никогда бы не позволила, чтобы из-за меня кто-то погиб. «Жизнь бесценна. Я всегда это говорила и готова кричать. Достаточно. Не выдержала я и сглотнула. Раз я ваша невеста, то отправлюсь с вами. Не нужны жертвы ни с чьей стороны». В моей голове внезапно раздался голос Яра. «Ты что творишь, Джесселин? Ты забыла, что за стенами дворца небезопасно?» Я настолько изумилась, что не сразу нашлась с ответом. «Мы что, теперь можем общаться ментально? А ты хочешь международного скандала?» Ответила интуитивно и взглянула на мужа. «Яр, я ведь смогу общаться с тобой ментально на расстоянии». Тем временем в реальности мне тоже уже отвечали, но теперь жених, с ума сойти, при живом-то муже, имеющего жениха, и бывшего жениха, если считать Трея, главное, чтобы об этом не прознала редакция газеты «Тень и свет». «Разумно, моя дорогая, если вы не против, то мы отправимся немедля», откликнулся король Хандербуга и поднялся из-за стола. «Герцог, герцогиня, если вы не против, приглашаю вас присоединиться к моей делегации». Его Величество поднялся и подошел ко мне, протянув руку. Я не спешила, взглянув на Яра. «Да», — пришел короткий раздраженный ответ. «Вот и отлично. Едва мы отдалимся от дворца, я попрошусь в уборную в каком-нибудь трактире, и ты заберешь меня порталом. Только к Романе уже не будет никаких претензий, ведь король Хандербуга сам не смог удержать невесту. Так можно избежать жертв». Его Величество Максимилиан и Ее Величество Купава, словно поняв, что мы с Яром общаемся ментально, решили сгладить обстановку. «Прошу вас, Ваше Величество, давайте закончим ужин. Вечером состоится бал, Вашу честь. Если вас там не будет, это может вызвать пересуды среди мирного населения и ухудшить торговые отношения между королевствами. Раз Эрелин согласна, то мы принимаем ее позицию». Я слушала их вполуха, сосредоточенная на мысленном диалоге. «Чудесный план, Джесселин. Только как ты представляешь нашу свадьбу в будущем? Думаешь, король Вильгельм после всего просто закроет глаза на то, что я женюсь на его пропавшей невесте? Да и все общество Райвима это так просто не примет. Это уже не просто сплетни и пересуды, это прямое оскорбление. Романская пощечина Хандербугу». «У меня есть сестра-близнец, Яр, и рано или поздно она найдется. И тогда родителям не поздоровится, что они обманывали самого короля». «Я боюсь, остаться мы не можем. Нужно немедленно начать подготовку к свадьбе». «Пара часов явно ничего не изменит», — настаивала Ее Величество Купава. «Прошу вас подумать обо всем. В конце концов, мы тоже умеем быть, как вы сказали, откровенными». А вот это уже была угроза. «Джесси, я даже не уверен, что они его обманывают». Разочарованно откликнулся принц. «Возможно, они ведут какую-то двойную игру. Я не верю Вильгельму». «А это уже хуже». «Яр, я придумала», — воскликнула я и осеклась, надеясь, что сказала это мысленно, а не вслух. Но судя по тому, что никто за столом не отреагировал, я адресовала свой вопль только Яру. «А если самим попытаться найти Эрлин, мы бы поменялись местами. Родители в любом случае будут счастливы. Породнились бы сразу с двумя королевскими семьями. А наши документы уничтожить, и пусть потом родители доказывают, кто родился первым». «Что ж, это может сработать. А если герцогская чета попытается что-то сказать, мы точно сможем уличить их во лжи уже на международной арене, заявив о сговоре с вашим королем. Ведь теперь вас точно будет двое». «Вы правы, Ваше Величество. Сейчас накалять наши отношения не стоит», — миролюбиво произнес Вильгельм. «Мы переночуем во дворце, отпразднуем наши долгосрочные дипломатические отношения, а на рассвете отправимся в Хандербург». «Отлично. У меня есть около 20 часов. Только осталось понять, как найти сестру». «Теперь найти ее не проблема. Я чувствую тебя как часть себя, а она твой близнец. Смогу найти и ее. Займусь сразу же после этого так называемого завтрака». Я едва удержалась, чтобы не подпрыгнуть от радости. Неужели получится? И вот он, ключ к спасению сестры. Ведь если она тоже выйдет замуж, то свяжет себя крепкими узами так, что Талрем уже не сможет использовать ее в ритуале. Впрочем, он ведь может сделать ее вдовой. Но тогда ему придется пойти против короля. У него уже есть дочь от первого брака. Его род не прервется, но все же. Насколько этот план хорош? Но другого у меня нет. Сестра будет лишь счастлива стать частью богатейшего королевского рода. А Талрема мы постараемся нейтрализовать до того, как он доберется до сестры. В любом случае, в первую очередь, ему нужен мой источник, а уж потом сама Эрлин. «Будь осторожна. Я найду твою сестру и подменю вас. Если мне не удастся отыскать Эрлин за эти 20 часов, придется делать это позже. Если что, свяжись со мной, когда будешь у портала. Я перемещусь туда и заберу тебя. Однако я надеюсь, что мы просто максимально отодвинем ваш отъезд». «Что он собирается делать, если не найдет мою сестру?» «Из активного стационарного портала? Яр, это самоубийство?» «Но так у нас будет шанс выиграть время. Все подумают, что ты расщепилась или вышла в другой точке. Потом что-нибудь решим». Я с трудом удержалась, чтобы не кивнуть. «Погода сейчас стоит не самая лучшая, поэтому вам следует утеплиться и взять непромокаемые плащи. Мы вас обеспечим всем необходимым. Начинается сезон дождей». Тем временем продолжала королева Романи, ловко уйдя на тему погоды. «Надеюсь, дороги к порталам не слишком размоет». «Мы будем предельно осторожны», — откликнулся Вильгельм и посмотрел на меня. Кажется, он решил пригласить меня на прогулку, но не успел. Его опередило Ее Величество Купава. «Ах, Эрелин, я хотела пригласить тебя и твою матушку на прогулку, показать наш парк и оранжереи. Вы ведь не против?» Отказать королеве никто не посмел. Даниэр откланялся и вышел первым. Мы втроем вышли за ним. Вскоре к нам присоединились Фрейлин и Ее Величество, но шли они на расстоянии и скорее охраняли наш покой. Осенний сад пах сыростью, листья уже пожелтели и потихоньку опадали на каменной дорожке. Они хрустели под ногами и создавали особую атмосферу, присущую этому времени года. Я высматривала на деревьях немногочисленные охряные листья и считала их. «Скажите, ваша светлость, а чего вы нам не сказали о брачном договоре между вашей дочерью и его величеством Вильгельмом при первой встрече?» «Его величество просил хранить это в тайне». Достаточно высокомерно отозвалась мать. Зато королева вела себя сдержанно и даже умудрялась миролюбиво улыбаться. «Именно поэтому мы были столь удивлены прошлыми событиями». «Ах, вот оно что!» — улыбнулась королева. Мы как раз приблизились к беседкам. «А я решила, что все дело в вашей сделке с некромантом». Сухая ветка, видимо, недавно упавшая с дерева, которую не успели убрать садовники, смачно хрустнула под каблуком застывшей матери. Герцогиня подняла затравленный взгляд сначала на королеву Купаву, а затем злой на меня, будто это я ей все рассказала. А ведь я даже не знала бы об этом, если бы сам некромант не посвятил меня в тайну. «Откуда вы?» — начала она и осеклась, глотнув. «Не понимаю, о чем вы». «Матушка, я могу посоветовать вам чудесное средство для улучшения памяти». Участливо предложила я. «Не помнить о сделке, изменившей вашу жизнь, просто удивительно». «Сделки?» — переспросила герцогиня и, побледнев, пошатнулась от моих слов. Одна из фрейлин мгновенно оказалась рядом и помогла герцогине сесть на скамью, застеленную подушками в беседке. Правда, выглядело все как конвой преступника. Ее величество прошло следом, и мне ничего не оставалось, как присоединиться к ней. Здесь на столе стоял сам подогреваемый металлический чайник, а рядом — накрытые бытовым заклинанием очищения чашки и сахар. «Дорогая, не нальешь там чай?» Попросила меня королева, и я тут же кивнула, принявшись расставлять чашки и наполнять их горячим чаем. Ее светлость сглотнула и вцепилась пальцами в чашку. Я в который раз отметила, насколько обескровленным выглядело ее лицо. Казалось, за последние недели она осунулась, растеряла всю свою былую красоту. Переживает за Эрлин? Наверняка. «Яр, тебе удалось почувствовать мою сестру?» Уточнила я мысленно, надеясь, что зов дойдет до адресата. Но ответом была тишина. «Видимо, я что-то не так делаю». «Ваша светлость, судить вас никто не собирается по прошествии стольких лет», протянула королева мягко. «Но нам важно выяснить, что связывает вас с некромантом. Как вы понимаете, на Джесселин висит угроза». «Я понимаю», тут же откликнулась герцогиня. «Только не рассказывайте Роксвеллу», прошептала она и прикрыла рот рукой, пытаясь продышаться, чтобы сдержать подступающие слезы. «Это было 20 лет назад». Я была одной из дебютанток и тут же влюбилась в блистательного Роксвелла Эндервуда. Он был одновременно и завидным женихом, и тем, кем пугают молоденьких девушек. Красив, одаренный, проклят. Каждая девушка мечтала, что именно она снимет проклятие с его земель. Но говорить герцогу заветная «да» опасалась. А мне же он отказал. Я влюбилась, призналась, набравшись немалой храбрости, а он сказал, что я последняя, кого он видит рядом с собой. Я заметила, как к нам приближался герцог. Один, без их величеств. Он словно испугался за супругу и поспешил ей на помощь. Но ближе подойти не смог. Его задержали фрейлины. Герцогиня была настолько погружена в собственные воспоминания, что даже не увидела возвращения мужа. «И что вы сделали?» — спросила королева, при этом бросив взгляд на замершего герцога и расширила звукоизоляционный купол до него, чтобы он тоже стал свидетелем разговора. Да, это было несколько жестоко по отношению к матери. Она ведь просила не рассказывать супругу, но... «Хватит тайн. Ее тайны обошли слишком дорого для всей нашей семьи. Тем более, уверена, королева сделала это не со зла. Если бы матушка сейчас видела, сколько боли было в глазах отца, то ни на миг бы не усомнилась в его ответных чувствах». Я рыдала в герцогском саду после бала. Там меня и нашел некромант. Он предложил мне сделку. Любовь его светлости в обмен на мою дочь от герцога. Тогда мне казалось это справедливой ценой, ведь я знала, что у герцога выживет лишь один ребенок. Одного бы мы отдали, а второго оставили себе. Он бы выжил. Когда у меня родились близнецы, я обрадовалась. Проблема решена, и я уже не переживала о данной магической клятве. Я сразу выбрала ту, которую отдам. Герцогиня бросила на меня взор. Первая та, что так тяжело шла, и едва не убила при родах сестру. Она уже начала задыхаться в утробе. А ты все не хотела выходить, застряв в родовых путях. «Вы и это спишите на мой счет?» — изумилась я. «Не перестаю вам удивляться, ваша светлость». Герцогиня отвела взгляд к саду, противоположную сторону от места, где стоял ее супруг. Казалось, последний даже забывал дышать, будто впервые знакомясь с личностью той, кого я знала всю жизнь. Жестокая мать, отравляющая каждую минуту моего существования. Как бы то ни было, я получила то, что хотела. Любовь Роксвилла. Он нашел меня спустя 20 минут и сказал, что любит. Но боится, что сделает меня несчастной, поэтому отказал. Мы поженились, а я вскоре забеременела. Все было хорошо, пока не появился Кейн Эверус. Он спутал мне планы. Впрочем, таинственный некромант тоже больше не появлялся. Со временем я почти забыла о нем. «Почему вы меня так ненавидите?» — спросила тихо. «Неужели только из-за тяжелых родов?» «У многих первые роды тяжелые», — заметила королева. «Это вообще не причина не любить свое дитя. Все это такие мелочи, что забываются быстро». «При всем уважении, ваше величество, вы не рожали двойняшек», — с презрительной улыбкой отозвалась мать. «И одна ваша дочь не убила другую... почти убила!» Вовремя исправилась она. «Тем более проклятие, некромант. Я изначально отказалась от Джесселин, как от дочери. Но ее существование рядом все время напоминало мне о моих ошибках, о страхе за судьбу Эрелин и о том, что в любой момент по ошибке некромант может забрать не ту дочь. Ведь по вине Кейна Эверуса от Джесселин, вернее, о настоящей Эрелин, никто не знал». «Не по вине Кейна Эверуса, дорогая», — раздался голос отца, и герцогиня вздрогнула, обернувшись. «Роксвилл, давно ты?» «Давно», — хмыкнул он. «Это моя вина. Я хотел сохранить обеих дочерей. Я его вызвал». «Но все же...» «Ты всегда грешила тем, что любила перекладывать вину на других», — хмыкнул он и подошел ближе, с боли взглянув на супругу. «Правда в том, моя дорогая Ириса, что я влюбился в тебя, но не хотел для тебя судьбы герцогини проклятых земель. Твоя мать рассказывала, что ты с детства мечтала о большой дружной семье, но я мог подарить тебе лишь одного ребенка». «Роксвилл». На матери не было лица. Казалось, вся жизнь пронеслась у нее перед глазами. Все ошибки, все домыслы и недомолвки. Сколько бы она могла исправить, но стала бы от этого сильнее меня любить. История не имеет сослагательного наклонения. И теперь герцогиня та, что сделала себя сама, злая, грубая и тревожная. «Не говори ничего, ты уже сказал достаточно», — хмыкнул отец. «И год из года, видя, насколько ты несчастна, я думал, что причиной этому твое решение, принятое тогда, 20 лет назад, ты становилась с каждым годом все злее к Джесселин. Значит, причина не в том, что я лишил тебя мечты. Ты сама ее себя лишила. Ты хотела отдать второго ребенка, но я помешал твоим планам». «Да, Роксвилл». На глаза матери навернулись слезы. Она поднялась. «Я не знала, как связаться с тем незнакомцем. Я изначально знала, что Джесселин не выживет. Ее судьба — быть пешкой в чужих руках». «Судьба», — прошептала я задумчиво. «Какое интересное слово. А сколько у него значений? Я уже запуталась, где моя настоящая судьба. Столько разных дорог, и лишь от наших внутренних качеств зависит, какую мы выберем». Мама почувствовала укор в моих словах, поджала губы, но ответить не решилась. «И еще кое-что», — сказала я тихо. «Некромант не знает, где находится Эрлин, но она действительно беременна, и ее ребенок от него». Мама шумно выдохнула, словно не могла в это поверить, и отвернулась, не желая видеть разочарование в ее глазах. Она была разочарована не в Эрлин, а во мне. Я сказала ей нелицеприятную правду. Гонцов, приносивших плохие вести, никогда не щадили. «Этого не может быть», — прошептала мама, но голос ее звучал неуверенно. «Ты врешь, Джесселин. Скажи, что ты врешь». «Идем, Ириса». Отец взял мать под руку, но та сопротивлялась. Теперь многое становится понятным. Отношение ко мне матери закономерно, хотя я и не могу его принять. Любовь отца, из-за которой он закрывал глаза на поведение герцогини и ее отношение ко мне. И главное участие во всем этом Талрема. Остается только один вопрос. Наколдовал ли он чувства или же просто поговорил с отцом, избавив его от страхов? Уверена, дело не в магии, а в любви. Хотя любовь сама по себе магия. «Почему вы хотите, чтобы я вышла замуж за Вильгельма?» — спросила прямо. Данияр Романский. Время поджимало. До бала осталось около 6 часов. Мне бы успеть к тому моменту, как объявят о помолвке Эролин и Вильгельма. Но даже если не успеют, Дракс, не хочу, чтобы он прикасался к Джесселин. Кровь вскипала, а дракон внутри бесновался всякий раз, едва я вспоминал, каким он взором смотрит на мою жену. Собственнически и надменно. Я спустился в зал для тренировок. Небольшой, но с хорошей изоляцией. Здесь можно не бояться посторонних магических вибраций. Разулся, прошел в центр, ощущая прохладу каменных плит под босыми ногами. Сел на пол, поджав ноги. И прикрыл глаза, погружаясь в магический источник. Глубокий вдох, и я отпустил сознание в плавание по ментальным волнам, туда, где дрожал тонкий серебряный мост, связывающий меня с Джесселин. Картинки вспыхивали и гасли. Узкие улочки, лавки с глазверами, чужие голоса с характерным аверосским акцентом и, наконец, виноградники, которыми славилась одна из провинций Авероса. И вдруг она. Те же черты, что у Джесселин, но холодная, будто вырезанная изо льда. Эролин. Я очнулся с резкой головной болью. Надо же, это тяжелее, чем я предполагал. Найти Джесси легко, связь с ней прочная и яркая. А вот ее сестру пришлось выискивать. И конкретной точки у меня так и не было. Но был город, а это уже кое-что. Пусть найти человека в провинциальном городке не легче, чем иголку в стоге сена. Но это уже легче, чем поиски во всем Райвиме. К тому же... Я поднялся, вздохнул. Дракс. Стоит пойти к Трею. Если подключить местные власти, это облегчит поиски. Принц Авероса, как и ожидал, встретил меня с той же теплотой, с какой встречают крысу в винном погребе. Он прислонился плечом к косяку, даже не собираясь впускать меня в свои покои. «Вот это гости!» Его губы скривились в ядовитой ухмылке. «Зачем пожаловал? Если что-то вернуть, мог бы сделать это своим излюбленным способом — швырнуть в портал. Ведь у тебя так мало времени, особенно теперь, в твоей женатой жизни». Я понимал, что он ревнует, и это бесило еще больше. Джесселин лишь моя, и интерес к ней Янара просто раздражал. Я стиснул зубы, чувствуя, как натягивается тетива между нами, в чью именно сторону полетит стрела, пока тайна. «Мне нужна помощь». «Неужели? Тебе? От меня?» «Я ослышался ли, умер, и это предсмертная агония?» Трей явно наслаждался ситуацией. «Плевать, сейчас главное решить вопрос с Вильгельмом. Дракса у политика, будто у нас и без него забот мало. Сестра Джесселин в твоем королевстве, в каком-то захолустном городке. Мне нужно ее найти. И как можно быстрее». Трей мгновенно переменился. Ухмылка исчезла с лица, и на ее место пришла сосредоточенность. Он подался вперед. «Что произошло? К чему такая спешка?» «Долго рассказывать. Ты поможешь или нет?» «Как будто у меня есть выбор», — проворчал Трей и закрыл перед моим носом дверь. Вышел уже полностью одетым, прихватив с собой 2 плаща. Один передал мне. «Как заботливо с твоей стороны», — едко прокомментировал я, но плащ принял и застегнул фибулу, а затем рассек воздух огненным всполохом, создавая переход. Портал выбросил нас в переулок провинциального городка, где даже воздух пах иначе — виноградом, овечьей шерстью и дымком из пекарен. Я вновь попытался воспроизвести связь с Эролин, но не получалось. Серебристая нить уводила меня мысленно к Джесси и не давала никакого эффекта. Значит, придется искать по старинке. Можешь связаться с жандармами. «Идем», — кивнул Трей и вышел из переулка. Я поспешил за ним. На миг задержавшись, взглянул на небо. Судя по солнцу, сейчас около 2 часов дня. Нужно поторопиться.